Глава 22. Последняя рассеянность Жака Паганеля. 18 марта, через 11 дней после того, как Дункан отплыл от острова Тобор, показались берега Америки, а на следующий день яхта бросила якорь в бухте Талькауано. Яхта возвращалась сюда после пятимесячного плавания, во время которого, строго придерживаясь 37-й параллели, она совершила кругосветное плавание. Участники этой достопамятной и не имевшей прецедента экспедиции побывали в Чили, в Пампе, в Аргентинской республике, на Атлантическом океане, на островах Тристан-да-Кунья, в Индийском океане, на Амстердамских островах, в Австралии, в Новой Зеландии, на острове Тобор и в Тихом океане. Их усилия увенчались успехом, и они возвращались на родину, имея на борту потерпевших крушение моряков Британии. Ни один из отозвавшихся на призыв Гленарвана храбрых шотландцев не поплатился жизнью. Все, живые и невредимые, возвращались в свою старую Шотландию. Эта экспедиция напоминала битву, которую в древней истории именовали «битвой без слез». Пополнив запасы, Дункан поплыл вдоль берегов Патагонии, обогнул мыс Горн и вышел в Атлантический океан. Ни одно путешествие не протекало более благоприятно. Казалось, что яхта везет в своих недрах само счастье. На борту больше не было никаких тайн. Все было ясно. Даже нежные чувства Джона Манглса и Мэри Грант. Впрочем, нет. Было нечто непонятное, что не давало покоя майору Макнапсу. Почему Паганель так плотно застегивал на себе одежды и кутался по самые уши в кашне? Майору не терпелось узнать, чем вызвана эта странная причуда. Но надо сказать, что, несмотря на все расспросы, на все намеки, на все подозрения Макнапса, Паганель ни разу не расстегнулся. Не расстегнулся даже и тогда, когда Дункан пересекал экватор, и смола, которой были залиты пазы палубы, плавилась от 50-градусного зноя. Он так рассеян, что воображает, будто он в Петербурге зимой, сказал майор, видя, как Паганель кутается в широчайший плащ, словно стоял такой холод, когда ртуть замерзает в термометре. Наконец, 9 мая, через 53 дня после того, как яхта вышла из бухты Талькауано, Джон Манглс заметил огни мыса Клир. Яхта вошла в пролив Святого Георга, пересекла Ирландское море и 10 мая вошла в залив Клайд. В 11 часов утра Дункан бросил якорь у Думбартона, а в 2 часа ночи пассажиры, приветствуемые громким «Ура!» горцев, входили в Малькольмский замок. Значит, то была воля судьбы, что Гарри Грант и его 2 товарища спасутся, что Мэри Грант станет женой Джона Манглса, а Роберт станет бравым моряком, таким, как Гарри Грант и Джон Манглс, и он будет работать вместе с ними при помощи Гленарвана над осуществлением проекта капитана Гранта. Но было ли суждено Паганелю умереть холостяком? По-видимому, нет. Действительно, ученый после своих героических подвигов стал знаменитостью. Его рассеянность производила фурор в светском обществе Шотландии. Географа буквально разрывали на части, и он не поспевал бывать всюду, куда его приглашали. Как раз в это время одна милейшая 30-летняя девица, никто иная, как двоюродная сестра майора Макнапса, особо несколько эксцентричная, но добрая и еще довольно красивая, влюбилась в чудака-географа и предложила ему руку и сердце. В руке этой был миллион, но это обстоятельство обходили молчанием. Паганель отнюдь не был равнодушен к нежным чувствам мисс Арабеллы, однако объясниться почему-то не решался. Посредником между этими двумя сердцами, созданными друг для друга, явился майор Макнапс. Он сказал Паганелю, что женитьба — это та последняя рассеянность, которую географ может себе позволить. Но странно, Паганель почему-то никак не мог произнести решительное слово. «Разве мисс Арабелла вам не нравится?» — спрашивал Макнапс. «Что вы, майор, она очаровательна!» — восклицал Паганель. «Даже слишком очаровательна! И, признаться, я рад был бы, если бы этого очарования в мисс Арабелле было поменьше. Мне хотелось бы найти в ней хоть один недостаток». «Будьте спокойны», — отвечал майор, — «недостатки найдутся, и даже не один. У самой безупречной женщины есть недостатки. Итак, Паганель, это дело решенное». «Я не смею», — отвечал Паганель, — «но скажите же, мой ученый друг, почему вы колеблетесь?» «Я недостоин мисс Арабеллы», — отвечал неизменный географ. И дальше этого он не шел. Но однажды настойчивый майор припер географа к стене, и тот под большим секретом поведал ему нечто, что было бы очень на руку полиции, если бы ей когда-нибудь понадобились приметы нашего ученого. «Вот оно что!» — воскликнул майор. «Увы, это так!» — подтвердил Паганель. «Но это не имеет никакого значения, мой достойный друг!» «Вы думаете, майор?» «Уверяю вас, благодаря этому вы еще более оригинальны. Это является добавлением к вашим личным достоинствам. Это делает вас единственным в своем роде человеком. А о таком именно муже всегда мечтала Арабелла». И майор, сохраняя невозмутимое спокойствие, вышел, оставив Паганеля в мучительной тревоге. Между Макнапсом и Арабеллой произошел короткий разговор. Через 2 недели в Малькольмском замке с большой пышностью отпраздновали свадьбу Жака Паганеля и мисс Арабеллы. Жених был великолепен, но все же застегнут на все пуговицы, невеста восхитительна. и тайна Паганеля так и осталась бы навсегда погребенной, если бы майор не поделился этой тайной с Гленарваном, а тот не рассказал бы о ней Эллен, а Эллен, в свою очередь, не шепнула бы об этом миссис Мэри Манглс. Одним словом, когда тайна дошла до ушей миссис Олбинет, эта тайна получила огласку. Паганель во время своего трехдневного пребывания у маорийцев был подвергнут татуировке с ног до головы. На груди у него красовалась новозеландская птица киви с распростертыми крыльями, клевавшая его сердце. Только этот эпизод причинял Паганелю большое горе. Он никогда не мог простить новозеландцам татуировки, и она была причиной того, что он, несмотря на многочисленные приглашения, так и не вернулся в родную Францию, хотя сильно тосковал о ней. Ученый опасался, как бы географическое общество в лице своего свежетатуированного секретаря не подверглось насмешкам карикатуристов и газетных острословов. Возвращение капитана Гранта в Шотландию праздновалось шотландцами как национальное торжество, и Гарри Грант стал самым популярным человеком во всей Старой Каледонии. Его сын Роберт стал таким же моряком, как капитан Джон Манглс, и под покровительством Гленарвана он надеется осуществить отцовский проект — основать шотландскую колонию на островах Тихого океана.